Стефан задумчиво промолчал, погодя вымолвил, тихо не глядя на брата. «Это ты днесь так баишь, а когда подрастешь...» Он помолчал, ожесточенно кусая стебелек, окончил круто. «Сам не узришь, другие укажут». «Степа», — решился спросить Варфоломей, «а ты ведь самый умный в училище, ну, из учеников», — быстро поправился он. «Ты тоже должен, яко Христос, презирать всякое тленное добро, которое мыши и черви едят, как учил Христос, да?» В высоте недвижные висели облака над землею, и едва слышно гудел, осматривая чашечки цветов, труженик Шмель. Стефан, не отвечая, закрыл лицо ладонями и повалился ничью в траву. Глава 13. По первому снегу, когда укрепила пути, дошла весть о казни Дмитрия Грозные очи в Орде. Отцы съезжались, толковали со страхом. Что-то будет теперь, чего ждать? Не стало б нахождения иноплеменных. Стефан знал, что убийство — грех. Но с того часа, год назад, когда Дмитрий в Орде, зная, что идет насмерть, вырвал саблю и покончил со своим обидчиком, убийцей его отца, князем Юрием Московским, с того часа Дмитрий стал тайным героем Стефана. Он один отважился на действие, разорвал порочный круг пустопорожних речей, речей и речей, которые он досыти слышит дома и в училище, и которые ни к чему не ведут. Так же едят, пьют, закусывают, так же копят и проживают добро, жалуются на неурожай, друг на друга, на князей, на татар, на трудное время, на то, что в одиночестве ничего и нельзя вершить. И сколь их ни будь, все так же учнут толковню о том, что един в поле не воин. Вот ежели бы был жив покойный Михайло, ежели бы... Да ведь всякое соборное дело творят люди же. Пусть каждый поймет, что да, он воин, воин в поле, ратник Христов. Сам знаю, что одному ничего нельзя, что первый стражник схватит меня за шиворот, сами же не допустят и до татар, все равно. Но вы-то люди, вы бояре, мужи совета и воины».